Такова эстетическая установка автора. Сами по себе подписи в стихах ли, в прозе ли, не производят того впечатления, которое они производили на плакате вместе с рисунками. Плакат включал в себя несколько рисунков, последовательно раскрывающих тему. Но и в этом качестве надо объективно оценивать их в ряду художественных ценностей и не возводить в сан высокого искусства. Плакаты Маяковского, стихотворные тексты и рисунки — это страницы его жизни, его творческой биографии, отмеченные высоким горением, желанием революционного действия. Пошло ли это на пользу поэзии? В какой-то мере да. Но как честно выполняемая черновая работа, как наращивание поэтического костяка, но не сам хребет и не само явление поэзии. Чтобы лучше понять послереволюционный футуризм Маяковского, его разрушительный синдром по отношению к прошлому, надо представить атмосферу той эпохи. Разрушительные тенденции были присущи не только футуристам, пролеткультовцам, не прочь были сплясать ГПК на развалинах культуры и другие революционеры в искусстве и политике. Эта зараза коснулась и молодежи. Характерно в этом плане признание Риты Райт. Оправдывая свое тогдашнее восприятие слова «эстет» как ругательное, она пишет: «Не надо забывать, что тогда мы переживали взрыв своеобразного иконоборства в искусстве. Нам казалось стыдным увлекаться стариной, восхищаться старыми стихами и картинами. Мы думали, что надо обязательно славить конструкции вместо стилей». Строка Маяковского. «И ни в коем случае ничем не любоваться и не наслаждаться». Даже про немыслимо прекрасный закат над Красными воротами мой приятель ошеломленно сказал: «Здорово сделано». Под запретом была красота. Революция разрушила естественный уклад жизни. Под ее воздействием предпринимались попытки разрушить культуру и само представление о прекрасном. А Рита Райт, кстати, по просьбе Маяковского, занималась с ним немецким языком. Увы, проку от этих занятий было чуть. Владимир Владимирович был прилежным учеником, шулером. Но времени на изучение языка явно не хватало. Занятие пришлось прервать и горько сожалеть потом, выезжая за границу, о своей безязыкости. Плакатная работа после роста была продолжена в главполитпросвете. Она отличалась от ростинской только конъюнктурой, злобой дня. Всего Маяковским, предположительно, так как все учесть было невозможно, сделано 1600 подписей к плакатам. Как художнику ему принадлежит свыше 400 из них. И если заглянуть еще дальше, то продолжением этой работы является реклама, изготовлением которой в последующие годы он занимался. Ростинские и политпросветовские плакаты Маяковского теснейшим образом связаны с его драматургией и, прежде всего, с мистерией Буф, над второй редакцией которой он работал одновременно с плакатами. Персонажи пьесы легко узнаются в персонажах «Окон роста». Некоторые из них напоминают нечистых: рабочий с молотом, красноармеец с винтовкой, крестьянин с серпом. Сатирически изображенные, напоминающие чистых, фигуры эксплуататоров-буржуа в цилиндре, белогвардейского генерала с саблей, царя с кнутом и виселицей. Традиция плакатности и тут, и там питается от народного лубка. Маяковский во всех жанрах искал демократические, доходчивые формы выразительности и всей душой стремился к тому, чтобы быть понятным народу. Тут он сближался с Демьяном Бедным, стихи которого еще до ростинских окон печатались в «Правде», и имя которого было хорошо известно. Поэтика у того и другого во многом различна, И тут вполне понятно сдержанное отношение Маяковского к Демьяну Бедному и Демьяна Бедного к Маяковскому. Сдержанность, а иногда и неприязнь, подогревались позднее извне, так как селекционеры из Раппа титуловали Демьяна патриархом пролетарской поэзии, а Маяковскому отводили роль попутчика. Впрочем, удары Маяковскому наносились с разных сторон, в том числе и из стана бывших футуристов, менявших обветшалую одежду на якобы новую, а на самом деле столь же ветхую и маженистскую. Шершеневич, намекая на Маяковского, высокомерно заявлял о том, что некоторые поэты занялись версификаторством политических стишков, фельетонными стишками, вкладывая в эти слова уничижительный смысл, называл ростинские плакаты Маяковского «Марингов». Осип Мандельштам осуждал Маяковского за то, что он обращает свое творчество к совершенно поэтически неподготовленному слушателю. С точки зрения поэзии это было верно, но Маяковский делал свое дело с твердым убеждением, что это необходимо для революции, будь то агитационные стихи, плакаты, реклама, что угодно. В приказе номер 2 «Армия искусств» прозвучал его призыв: «Товарищи, дайте новое искусство, такое, чтоб выволочь республику из грязи». Он жил и работал под этим девизом. Однако в защите футуризма Маяковский не вполне последователен. С одной стороны, он искренне говорит о том, что молодые поэты России, футуристы, нашли духовный выход из революции и стали служить ей, а с другой снова говорит о слове, о венке слов как цели поэзии, ее главной идеи. Эту книгу должен прочесть каждый. И это при том, что в стихах, в поэме «150 миллионов» Маяковский выступает как идейный борец за революцию. Он беспощадно высмеивает альманах «Поэзоконцерт», «Шесть тусклых строчил», возглавленные пресловутым королем-северянином, издали под этим названием сборник ананасных, фиалочных и ликерных отрыжек. Дает недвусмысленную оценку книги Эренбурга «Молитва о России», скучная проза, печатанная под стихи, с серых страниц под слеповатые глаза обремененного семьей и перепиской канцеляриста. Не проявляя последовательности в отношении к футуризму как литературному течению, Маяковский в то же время дает критическую оценку другим литературным явлениям. Роста отнимало у него массу времени. Будучи требовательным к своим коллегам, Маяковский распространял суровый устав жизни и работы прежде всего на самого себя. Однако его энергии хватало и на многое другое. Он написал для театра сатиры 3 коротких пьесы в стихах. Они имели открыто агитационный характер и не были шедеврами драматургии. Театры не проявляли к ним интереса, несмотря на нажим Крупской и Луначарского. К началу 1920 года была готова поэма «150 миллионов». Впервые Владимир Владимирович читал ее у Бриков, и там присутствовало человек 20, в том числе Луначарский, Пастернак, Якобсон. Потом читал в лингвистическом кружке. Обсуждения не были праздничными. Кто-то увидел в названии полемический ответ 12 блока, мол, не 12 делали революцию, а 150 миллионов. Кто-то вспомнил оды Державина. Луначарский отнесся к поэме сдержанно. Пастернак впоследствии в охранной грамоте написал, что после поэмы «150 миллионов» ему впервые нечего было сказать Маяковскому. По замыслу автора, поэма должна была выйти в свет без его имени. Должна была стать голосом 150 миллионов, от имени которых выступал поэт. Первоначальное ее название — «Былина об Иване». Противоборство Ивана и американского президента Вудро Вильсона, напоминает противоборство русских былинных богатырей с разными злыми силами вроде Змея Горыныча или Соловья-разбойника. В поэме вновь заявил себя и маяковский футурист. Фермами ног, отмахивая мили, кранами рук, расчищая пути, футуристы прошлое разгромили, пустив по ветру культуришки конфетти. Такие пассажи вызвали резко отрицательное отношение Ленина, когда поэма Маяковского попала ему на глаза. А прислал ее Ленину Маяковский с подписями своей и товарищей, да еще с комфутским приветом. Комфут — коммунистический футуризм, что могло выглядеть со стороны как намек на некую солидарность, близость взглядов и целей. И в этом жесте видны притязания футуристов представлять государственное искусство. Однако Ленин передал Луначарскому записку, где, несмотря на как будто бы неофициальный характер, безусловно, осуждает и поэму «150 миллионов», и Луначарского за покровительство футуризму и издание поэмы большим тиражом. А Покровского Ленин прямо просит помочь в борьбе с футуризмом. В разговоре же с директором госиздата Мещеряковым назвал футуризм хулиганским коммунизмом. Иван, герой поэмы «150 миллионов», это былинный богатырь, символ России в ее историческом бытии, ее силы и мощи, ибо революция — это движение масс. Это 150 миллионов, это сотни губерний, это народ. И это уже как будто бы не та стихия, что разжигает мировой пожар в поэме Блока 12. Маяковский хочет представить ее более организованной. В пьесе «Мистерия Буф» центральной стала идея интернационализма, владевшая умами революционеров и близких к ним пролетариев. Национальные чувства осознавались во взгляде на прошлое. В 150 миллионах привлекает внимание патриотическая идея, вера в Россию, ее народ. Поэма отразила собирание сил молодой советской литературы вокруг идеи России и Родины, идеи, которую начала осознавать и часть интеллигенции, ставшей на сторону советской власти. Блок в статье «Интеллигенция и революция», 1918 год, высказывает горячую веру в будущее Отечества, прошедшего через бурю. России суждено пережить муки, унижения, разделения, но она выйдет из этих унижений новой и по-новому великой. К национальному чувству взывает Блок, напоминая, что великие художники России Пушкин, Гоголь, Достоевский и Толстой никогда не сомневались в великом будущем России, что они глубоко переживали чувство неблагополучия, они погружались во мрак, но они верили в свет. С оглядкой на прошлое провидит будущее России и Валерий Брюсов. С оглядкой на времена монголо-татарского нашествия, когда Россия стала щитом Европы, с оглядкой на дни революции Петра. И он обращается к интеллигенции с упреком, ибо его обращение адресовано той ее части, которая испугалась революции, хотя прежде и гадала о гибели старой Европы. В стихах же о России другой тон. «Да, много ты перенесла, Россия, сумрачные невзгоды, пока аллея не взошла, заря сознания и свободы, но сила творчества светла в глубоких тайниках природы». Патриотическое чувство стало побудительным мотивом к возвращению Алексея Толстого из эмиграции на родину. Сомнения и размышления его нашли отражение в романе «Сестры», написанном еще в эмиграции. Инженер Телегин, стараясь понять ход событий в революции, ищет им объяснение в исторической хронике. «Ты видишь? И теперь не пропадем. Великая Россия пропала. А вот внуки этих самых драных мужиков, которые с кольями ходили выручать Москву, разбили их Карла XII и Наполеона. А внук этого мальчика, которого силой в Москву на санях притащили, Петербург построил. Великая Россия пропала. Уезд от нас остался. И оттуда пойдет русская земля». Подъем патриотических чувств в русском народе не шел в противоречие с политикой интернационализма. В той же статье «Интеллигенция и революция» Блок писал: «Мир и братство народов — вот знак, под которым проходит русская революция. Вот о чем ревет ее поток. Вот музыка, которую имеющий уши должен слышать». Вопреки утверждениям некоторых эмигрантских изданий, что якобы писатели в России служат власти, которая отменила само понятие «родина», патриотическая идея не исчезла из литературы. Об этом говорит и поэма Маяковского «150 миллионов». Недаром поначалу она называлась «Былина об Иване». Это напоминание о славной и героической истории русского народа, хотя стилистика поэмы во многом нетрадиционна. Фольклорные мотивы в некоторых фрагментах поэмы придали ей простоту и демократичность. Новым и неожиданным было в ней соединение высокой патетики и сатиры, господство тонического или акцентного стиха. Маяковский придавал этому большое значение, заявляя, что все написанное ранее он оставляет школам и, только перешагивая через себя, выпускает новую книгу. Однако целиком перешагнуть через себя не удалось. Поэма кое-где переусложнена метафорической деталировкой, характерной для поэтики футуризма. И авторство Маяковского было легко раскрыто. Читая поэму «150 миллионов» в массовой аудитории, Маяковский почему-то особо подчеркивал ее усложненный ритм. Стремясь облегчить восприятие слушателями того или иного ритмического хода поэмы, он в такт произносимым словам слегка пристукивал ногой, делая размеренные движения корпуса влево и вправо, сопровождая эти движения жестами рук. Больше всего мне запомнились у читающего Маяковского «плавные движения рук», — вспоминает Грузинов. Читая поэму, он поводил руками, как дирижер, перед которым играл оркестр, видимый только ему одному. Поэма в этой аудитории, уже по информации Вестника театра, произвела на слушателей огромное впечатление. Что тут говорить? Прекрасное, необычайно выразительное чтение Маяковского, его покоряющий бархатистым звучанием голос, скрашивали недостатки не только этого произведения, скрашивали то, что в печатном тексте воспринималось бы иначе. Маяковский много выступал в эти годы. Выступает на вечерах с чтением стихов, на различных собраниях, диспутах. Зная свои способности полемиста, иногда сам становится застрельщиком дискуссий, затевает их, когда дискуссии и не предполагаются. 22 ноября 1920 года в театре РСФСР «Первом» дважды выступает на обсуждение спектакля «Зори». 26-го в Доме печати на диспуте Луначарского. 30-го в Политехническом на дискуссии по докладу Брюсова «Поэзия и революция». И так постоянно. Чаще всего ему можно видеть в Доме печати, открывшемся в 1920 году. Уже на открытии Маяковский затеял дискуссию с пролеткультовцами, подвергнув критике выступивших тут же поэтов Кириллова и Герасимова. Однако с пролеткультовцами маяковские футуристы не хотят ссориться, наоборот, ищут контакты. С 1919 года Маяковский и Брики стали на лето снимать дачу в Пушкине. Этим же летом Владимир Владимирович принес с собой на дачу подобранную где-то под забором собаку, дал ей имя Щен. Это имя Щен сам поэт обыгрывал, сравнивая себя с собакой, и потом оно стало неким именем-знаком в их переписке с Лилией Юрьевной Брик. В конце письма часто рисунок «Тощий, жалкий, скулящий пес» и подпись «Щен» или «Счен», транскрипция с латинского. Творческая работа в это время, которая идет помимо роста, осуществляется в том же агитационном ростинском направлении. Об этом говорит и официальное отношение к некоторым произведениям Маяковского. Литературный отдел наркомпроса направляет в госиздат письмо по поводу самого срочного издания поэмы «150 миллионов», мотивируя тем, что она имеет исключительное агитационное значение. У Лито здесь и выявилось расхождение с Лениным. С поселком Пушкино связано прекрасное стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче. Пушкино, Акулова гора, дача Румянцева, 27 верст по Ярославской железной дороге». «Необычайное приключение» — художественный аргумент, в котором выражена позиция поэта. «Пойдем, поэт, взорим, вспоем, у мира в сером хламе, я буду солнце лить свое, а ты свое стихами». Среди вечеров и выступлений оставил по себе воспоминания «Вечер в Большом зале политехнического. Суд над русской литературой» под председательством Валерия Брюсова. Доклад об имажинизме сделал Вадим Шаршеневич, бывший футурист. В это время появился Маяковский. Аудитория обратила на него внимание. В зале послышался шумок. Началось какое-то смутное движение. Из верхних рядов амфитеатра послышался чей-то голос. «Хочет говорить Владимир Маяковский». Дальше предоставим слово Лидии Сейфулиной. Сильный голос Маяковского сразу покрыл и прекратил разноголосый шум. Он быстро пошел по проходу на сцену и заговорил на ходу: «Товарищи, я сейчас из камеры народного судьи. Разбиралось необычайное дело. Дети убили свою мать. Не знаю, находились ли в аудитории юристы, но и нам, неискушенным в вопросах юриспруденции, это заявление показалось странным. В рядах началось смущенное перешептывание, но Маяковский стоял уже на сцене, высокий, всегда 22-летний, видный всем в самом последнем ряду, всем слышный, и продолжал. В свое оправдание убийцы сказали, что мамаша была большая дрянь. Но дело в том, что мать была все-таки поэзия, а детки — имажинисты». В зале раздался облегченный смех. Имажинисты, сидевшие на сцене, буквально двинулись к Маяковскому. Поэт слегка отмахнулся от них рукой и стал пародировать стихи имажинистов. Публика хохотала. Из всех рядов неслись ответные восклицания, замечания, громко бронились имажинисты. Валерий Брюсов несколько раз принимался звонить своим председательским колокольчиком, потом бросил его на стол и сел, скрестив на груди руки. На стол президиума вскочил худощавый, невысокий Есенин. Обозленный совсем по-детски, Он зачем-то рванул на себе галстук, взъерошил блекло-золотистые кудрявые волосы и закричал своим звонким, чистым и тоже сильным голосом: «Не мы, а вы убиваете поэзию! Вы пишете не стихи, а агитезы!» Густым басом, подлинно как медногорлая сирена, отозвался ему Маяковский: «А вы — кобылезы!» Чтобы заставить Маяковского замолчать, Есенин стал читать свои стихи. Маяковский немного постоял, послушал и начал читать свои. Аудитория положительно бесновалась. Свистки, аплодисменты, крики. А Маяковский читал спокойно, отчетливо, прекрасно. И стихия усмирилась. Наступила тишина. Стихи Маяковского прозвучали перед разношерстной толпой посетителей литературных диспутов действительно как ласка и лозунг, и штык, и кнут. Они победили не только словесной выразительностью, но и политической своей насыщенностью. Уходя с вечера, их повторяли и те, кто сначала не хотел слушать Маяковского. К этому времени и в этом политизированном обществе имя и стихи Маяковского становятся популярными, ими увлекаются рабфаковская и студенческая молодежь, красноармейцы. Было еще голодно и бедно, НЭП делал только первые шаги в преодолении бытового неустройства. В Москве переполненные трамваи, теснота коммуналок, бывших барских и чиновничьих квартир, сильно уплотненных. Словно бы прощальные колокольные звоны бесчисленных церквей, до которых еще не дошли руки воинствующих безбожников и где уцелели от репрессий священнослужителей. На заборах, в витринах магазинов, на тумбах плакаты, лозунги, афиши, приказы, извещающие о вечерах, собраниях, диспутах, представлениях. А на Маховой, Остоженке, в Лефортове и Марьиной роще, встречая группы молодых людей, нередко можно услышать ставшие знаменитыми строки «Левого марша» и другие стихи Маяковского. На этом фоне происходит знакомство молодого провинциала-гуманитария Мануйлова с Москвой и Маяковским летом 1921 года. Строчками стихов Маяковского мы выражали свои чувства. «Облако в штанах» мы считали высшим достижением всей мировой литературы. На каждом публичном выступлении мы ждали его новых книг и афиши о новом выступлении, пишет Брюханенко, с которой мы еще встретимся. Игорь Ильинский пишет о том, с каким восхищением они, молодые люди 20-х годов, слушали выступления Маяковского, и что их работа, художника, актера, всегда имела словно бы незримую оглядку на него, на его оценку. Что сказал бы Маяковский? Он был необычайно популярен и занял большое место в биографии каждого из нас, свидетельствует театральный критик Февральский. Сергей Юткевич, который еще в 1919 году вместе с Козинцевым пытался в Киеве поставить трагедию «Владимир Маяковский», сделал такое признание: «Мы не цитировали стихи Маяковского, а жили ими. И когда мы искали выражение для наших эмоций, мы невольно пользовались его строчками. Настолько совпадали они с тем, что мы чувствовали, что мы думали, как мы видели мир». Таким в своей основной массе было молодое поколение новой интеллигенции. Так оно воспринимало жизнь, подхватив мотивы революционной романтики и поверив в коммунистические иллюзии о скорейшем переустройстве мира на основах равенства и братства. Маяковский был их поэт. А Сергей Юткевич и Сергей Эйзенштейн, как художники, оформляли спектакль «Хорошее отношение к лошадям», поставленный Форегером в Мастфоре, мастерской Форегера. Неожиданная роль двух будущих крупнейших мастеров кинематографа, не правда ли? Вообще публика на вечерах Маяковского бывала разная, преимущественно молодая, революционно настроенная. Однажды в политехническом первые места заняли красноармейцы 30-й сибирской дивизии, передислоцированной с Восточного на Южный фронт. Многие были в повязках после ранений. Они так бурно реагировали на стихи Маяковского, что повскакивали с мест и кинулись на эстраду к поэту. В зале поднялся шум, пришлось даже вмешаться милиционеру, который вежливо попросил их успокоиться, сесть на свои места. А живая картинка литературного быта Москвы, оставленная Сейфулиной, отражает характер борьбы между различными группировками, которых уже в то время образовалось великое множество. Об их разной политической направленности говорит тот факт, что еще в 1921 году существовал Союз писателей под председательством Бориса Зайцева, в который коммунистов не принимали. Некая нелепость ранней полосы революции. Правительство дало нам особняк, дом Герцена на Тверском бульваре. Мы устроились там основательно. Ни одного коммуниста у нас не было, вспоминает Борис Зайцев. А во Всероссийском союзе поэтов, созданном в 1918 году под председательством Каменского, его сменил на этом посту Брюсов. Были представлены неоклассики, реалисты и неореалисты, неоромантики, символисты, акмеисты, неоакмеисты, футуристы и неофутуристы, центрифугалы, имажинисты, экспрессионисты, презентисты, акцидентисты, ктематики, беспредметники, ничевоки, поэты вне школ, иллюзионисты, инструменталисты. И это при том, что первоначальный состав Союза всего около 80 человек. Экспрессионистов, например, представлял один человек, Ипполит Соколов. Он опубликовал декларацию. Поначалу уговорил нескольких молодых поэтов подписать ее, но, подумав, решил, зачем с кем-то еще делить славу? Да еще эти кто-то могут низложить вождя, занять его место. Игра. Ведь большинство из них были молоды, нигде не печатались. Как и футуристы хотели известности. А Маяковский, хоть и иронически относился к этому колумбарию, каждая группа три трупа, но входил в состав правления Союза, так как в организационном плане он кое-что полезное делал для поэтов, для улучшения их быта и литературного существования. Правление Союза выдавало нуждающимся поэтам талоны на обед. Ими постоянно пользовался Хлебников. Союз устроил его вечер в кафе «Домино». Хлебников появился на эстраде в шубе, без шапки, с кипой рукописей. Начал читать громко, потом все тише, уже просто бормоча стихи под нос. Потом, видимо, забыл о слушателях, подолгу рылся в бумагах, что-то отбрасывал в кучу, а слушатели постепенно разошлись. Осталось 2-3 поклонника и дежурный член правления. Самыми организованными оказались ничевоки. Они имели при себе удостоверение. «Дано сие гражданину Имерек в том, что он перестал быть животным и сделался ничевоком. Действительно погроб жизни. Творничбюро». Один из современников утверждал, что путь в ничего упирался в Хитров рынок, может быть, самое криминогенное место Москвы после октябрьских лет. Неплохо работало Петроградское отделение Союза поэтов, которые возглавляли последовательно Блок, Гумилев, Садовьев, Тихонов. Особенную активность проявил Гумилев, сменивший Блока в результате дворцового переворота. Его стараниями был открыт Дом поэтов на Литейном проспекте, где устраивались вечера. Для поэтов доставались железнодорожные билеты, чтобы съездить за продуктами. Петроградский союз под руководством Гумилева провозгласил себя независимым от Москвы, от более левого Всероссийского союза поэтов. Однако существование союзов с таким количеством группировок, пусть иногда и смехотворно претенциозных, не объединило поэтов ни идейно, ни организационно. Каждый тянул одеяло в свою сторону, каждая группировка на что-то претендовала, чаще на особое привилегированное положение в литературе. Может быть, мельтешение этих незначительных, но с претензиями на значительность многочисленных группировок и удерживало Маяковского в его привязанности к футуризму, имевшему в сравнении с ними как-никак свою историю, свою модифицированную программу. По сути дела, в это время реальной альтернативой футуризму был лишь пролеткульт. Действительно массовая организация, объединившая в различных регионах страны десятки тысяч, преимущественно молодых людей, обнаруживших тягу к искусству, к культуре, к возможности проявить творческие способности. По массовости пролеткульт, безусловно, намного превосходил футуристические группы и объединения, по-прежнему остававшиеся довольно замкнутыми ячейками литературно-художественной интеллигенции. Однако в центре, в Москве и Петрограде, футуристы задавали тон дискуссиям, господствовали на выставках живописи, в некоторых органах печати. И лидеры пролеткульта видели в футуризме своего главного противника. Редактор пролеткультовского журнала «Грядущее» Бессалько призывал к уничтожению футуризма. Дискуссии набирали силу, их было много, интерес к ним возрастал. Был случай, когда диспут назначили на Тверской в маленьком театрике Пикадилли, в котором не уместились все желающие, и большая толпа осталась на улице. В ней оказались Маяковский и другие участники. Пришлось перенести его в театр РСФСР I, и вся толпа двинулась к Триумфальной площади. Такой интерес вызвал уже упоминавшийся диспут о постановке пьесы Верхарна «Зори» в этом театре. Споры не обходились без резкостей, без грубой перепалки, но, как всегда, уровень полемики зависел от уровня культуры и интеллигентности спорящих. Маяковский в это время участвует в яростной полемике с имаженистами, с Есениным. Есенин отказывает ему в знании русской жизни, не принимает производственного направления поэзии. Маяковский, упрямо держа курс на растворение искусства в жизни, ведет нападки на мужиковствующих поэтов, как это было на описанном Сейфулиной вечере, среди которых, конечно же, самый значительный – Есенин. Он ведет бои местного значения со своими недругами на вечерах в Политехническом, выступает на обсуждении проекта памятника Третьему интернационалу Татлина, на диспуте о пролетарском творчестве и футуристах. Вот на этом последнем Маяковский отнюдь не по-джентльменски вел себя в споре с Лебедевым-Полянским, хотя и докладчик не стеснялся в выражениях, давая характеристику футуризму. Газеты сообщили, что Маяковский вскочил на сцену и стал угрожать докладчику кулаками за его якобы оскорбительные выражения по отношению к футуризму. Бывало и такое. Могло быть. Популярен был Демьян Бедный. И Маяковского спрашивали на вечерах, кто выше, вы или Демьян Бедный? По росту я, а по ширине Демьян Бедный, отшучивался Маяковский. Без повода он не посягал на престиж товарищей по литературе, если даже и невысоко ставил их сочинения. А доклад Маяковского «Поэзия, обрабатывающая промышленность», с которым он выступил опять-таки в политехническом, стал еще одним шагом к Лефу. Это хорошо видно по афише с тезисами доклада. Первое. Деятель искусства, сословие, подлежащее упразднению. Второе. Искусство или промышленность. Третье. Против всех течений. Четвертое. Теория обработки слова. Пятое. Практика обработки слова. Шестое. Ложь о футуризме. Седьмое. Правда футуризма. Нет возможности перечислить все диспуты и обсуждения, в которых Маяковский участвует в это время. Нужно только заметить, что отношения футуристов и Маяковского с властью усложняются, так как власть в лице Ленина и Луначарского не хочет признавать футуризм государственным искусством. Однако желание, страсти оставаться на виду у футуристов не убавляется. Может быть, поэтому ставшее непопулярным название «футуризм» пришлось обновить. Ассоциация коммунистов-футуристов «Комфут» — вот новая, вернее, подновленная вывеска, которая появилась 13 января 1921 года на фасаде старого обветшалого павильона футуризма. На учредительном собрании присутствовало 14 человек, 6 из них — Маяковский, Брики, Кушнер, Храковский, Штернберг — составили бюро. Не доставало старой гвардии. Как-то отошел в сторону, замкнулся в словесном колдовстве Алексей Крученых, рыскал по стране неугомонный Каменский. Предприимчивый Бурлюк еще после февральской революции упаковал картины, подался в Самару, устроил выставку, часть картин продал, выступал с докладами об искусстве. Потом, во время гражданской войны, ездил по Сибири с женой и двумя малышами, с сестрой-художницей, взявшей себе вычурный псевдоним «Паутилина Норвежская». Оказался на территории, занятой белыми, эмигрировал сначала в Японию, а потом в Соединенные Штаты Америки. Так что обновление группы было необходимостью. Хотя словосочетание «коммунисты-футуристы» не означало формальной принадлежности к коммунистической партии, Комфут, тем не менее, объявлял себя культурно-идеологическим течением внутри партии и претендовал на теоретическую разработку, выявление и проведение в жизнь основ коммунистической и переходной к коммунистической культуры. Внутри Комфута для этой цели были созданы группы по ИЗО, по ТЭО, по ЛИТО, по МУЗО, по ФОТОКИНО. И что здесь самое может быть пикантное, комиссия для предварительной разработки теоретических положений о коммунистическом быте в составе ЛЮ и ОМ Бриков. Отделения Комфута возникли в нескольких городах. Новым по сравнению с футуризмом в нем была коммунистическая риторика и пропаганда производственного искусства. Комфут не стал внутрипартийным течением, Компартия не признала его притязаний, и сам он не завоевал популярности. В поисках форм действенного агитационного искусства, такого, чтобы выволочь республику из грязи, Маяковский выступает с лозунгом «производственной пропаганды в искусстве», то есть практически предлагает использовать опыт роста и политпросвета, опыт плакатной агитации в более широком масштабе. В это время «Правда» опубликовала проект тезисов глав политпросвета о производственной пропаганде. Несколько позднее было утверждено положение о Всероссийском бюро производственной пропаганды, а затем созвано Всероссийское совещание по производственной пропаганде, где Маяковский выступал с докладом от роста. Это и были первые шаги по пути к созданию ЛЕФА, Левого фронта искусства. Сначала как неоформленного течения в искусстве, а потом журнала с тем же названием. В поэзии Маяковский тоже уходит от абстракции нашего марша, ища и находя живые детали, знакомые интонации, образы нового времени. Выступая с инициативой производственной пропаганды средствами искусства, Маяковский, конечно же, искренне желал помочь в решении труднейших народно-хозяйственных задач восстановительного периода, но в то же время он понимал, что в какой-то мере жертвует искусством ради практической пользы, наступает на горло собственной песни. Уже в то время, в первые годы революции, в нем выработалась жесткая самодисциплина, умение подчинять себя задачам государственной важности, и не только подчинять, но и пробуждать в себе ощущение внутренней необходимости именно такого, нужного общему делу, творческого поведения. На диспуте о драматургии Луначарского в ноябре 1920 года, на реплику о том, что поэта нельзя к чему-либо принудить, Маяковский ответил: «Поэта нельзя принудить, но сам он себя может принудить. Самодисциплина, самопринуждение, глубоко осмысленное, становится внутренним убеждением. От внутренней убежденности возникает и внутренняя потребность написать то или иное произведение на актуальную тему. Узел единства завязывается только в том случае, когда художник глубоко и искренне всем сердцем переживает ход событий, когда он хочет влиять на них». Маяковского снова влечет сцена, театр. Он подготавливает новую редакцию «Мистерии Буф», освобождая ее от абстракции первоначального варианта. И поскольку идея постановки встречает препятствия в официальных кругах, не зря Маяковский в одном из выступлений упомянул о хождении по мукам, то он читает пьесу в массовых аудиториях, ища у них поддержки. После чтения и обсуждения устраиваются голосования за пьесу и против пьесы. Характернейшая деталь времени. После одного из чтений по инициативе аудитории была принята резолюция. Мы, собравшиеся 30 января в театре РСФСР первом, прослушав талантливую и истинно пролетарскую пьесу Владимира Маяковского «Мистерия Буф» и обсудив ее достоинства как агитационного и революционного произведения, требуем настоятельно постановки ее во всех театрах республики и напечатания ее в, возможно, большем количестве экземпляров. Безапелляционность и императив и отсутствие художественных критериев в оценке агитационного и революционного произведения — вот что характерно для этого документа 20-х годов. Такое отношение массовой аудитории оказывало, не могло не оказывать влияние на развитие искусства. Массы людей тянулись к искусству, они еще не искушены в эстетических тонкостях и готовы с благодарностью воспринимать как традиционные жанры народного творчества лубок, частушку, балаган, так и агитационную пьеску, массовку революционного содержания. На эту наживку, но не на эту потребность, на быстрейшее удовлетворение незатейливых вкусов массовой аудитории, ориентировались и комфуты, и пролеткультовцы, всяк по-своему трактуя конкретные формы ее завоевания. Для футуристов ситуация создавалась непростая. Они приняли революцию в силу своей бунтарской идеи. Социальная революция, казалось бы, открывала им возможность осуществления революционного переворота в искусстве. Однако социальный и футуристический эксперимент то стыкуются, то сталкиваются в непримиримом противоречии. Новой властью, большевиками, охотно поддерживается агитационное и утилитарное направление работы футуристов, роста, главполитпросвет, реклама, сливающиеся по сути и даже организационно с партийным агитпропом, рассчитанным на массы народа. Однако сопротивление вызывают попытки реформировать искусство слева. Искусство театра именно как искусство, ибо это оказывается, во-первых, недоступно пониманию многих стоящих у власти, и, во-вторых, не отвечает критериям революционного и агитационного искусства. Тезис «массам непонятно», служивший главным аргументом в оценке подобных явлений, мог в одинаковой мере заменить и цензуру, и критику. Претензии футуристов представлять коммунистическое искусство отвергались еще и потому, что образованные большевики, стоявшие у власти, Ленин, Луначарский, оставались среди искренних защитников и наследников культуры прошлого, и вульгарные призывы комфутов громить музеи и памятники дискредитировали их. Отношения новых властей с футуристами и затем с лефами представляют собой некую игру, когда то холодно, то жарко. За постановку «Мистерии Буф» снова взялся Мейерхольд. На этот раз в театре РСФСР первом. Спектакль принес сценический успех Маяковскому как драматургу. И, конечно, постановка Мейерхольда будоражила воображение зрителей неординарностью сценического решения. Это была новаторская драматургия в новаторском воплощении с оглядкой на массового зрителя. Кому-то, например, пришла в голову мысль пригласить для участия в спектакле известного циркового артиста Виталия Лазаренко. Возможно, и самому Маяковскому, который был хорошо с ним знаком. Для сцены «Ада» по его предложению была сделана воздушная трапеция. Сцена выглядела так. Над огромной дверью висел плакат «Без доклада не входить». По ту сторону двери стояли на карауле черти. На воздушной трапеции, удобно устроившись, раскачивался еще один черт — Лазаренко. Луч красного прожектора придавал ему зловещий вид. Воздушный черт выделывал такие гимнастические трюки, что публика только ахала. После премьеры, дружески обнимая Лазаренко, Маяковский говорил: «Хорошо, чертовски хорошо». Патетика и буфонада, героическое и смешное, цирк и реалистический театр причудливо сочетались в постановке «Мистерии». Из множества отзывов возьмем не совсем обычный, принадлежащий перу писателя и политработника, бывшего комиссара Чапаевской дивизии Фурманова. Он как раз довольно критически оценивал пьесу. Но вот что писал о постановке. Она величественна, грандиозна, свежа и нова. Что ему нравится? Вы видите здесь, на сцене, и землю, и ад с чертями, рай с ангелами. Видите, как рабочие побеждают разруху, мчатся с тачками, куют с молотом, гремят станками. Ему нравилось то, что в спектакле много силы, крепкой силы, горячей веры и безудержного рвения. И, наконец, это новый театр, театр бурной революционной эпохи. Его родила не тишина вишневого сада, и Чехову попутно досталось, а грозы и вихри гражданской войны. Партийный работник, агитатор и пропагандист, непосредственно общавшийся с рабочими красноармейцами, Фурманов, конечно, в какой-то мере отражал и их восприятие искусства. Зрителям нравился спектакль, поставленный в духе народной драмы, уличного действа, и он длительное время оставался в репертуаре. Старый опыт работы над спектаклем пригодился Маяковскому и на этот раз. И он в содружестве с Мейерхольдом учил актеров читать текст, при этом бывал, конечно, и раздражителен, нетерпелив, когда встречался с непониманием. Второй режиссер спектакля, Бебутов, рассказывал, что среди исполнителей ролей нечистых была Вера Звягинцева, впоследствии известная поэтесса и переводчица, кстати, написавшая стихотворение о Маяковском, актриса чистого лирического темперамента, которая буквально жила стихом. Она играла роль швеи заразительно, с незаурядной поэтической силой, и Маяковский, и Мейерхольд ею восхищались. Те краткие заметки, в которых рассказывается о работе Маяковского с актерами над текстом пьесы, приоткрывают секреты декламационного искусства поэта и напоминают о том, как он заботился о донесении смысла звучащего слова. Одну из репетиций «Мистерии» наблюдал из дальнего угла театрального зала Сергей Михайлович Эйзенштейн. Странными показались ему рубленные строчки текста, доносившиеся со сцены. Поразил своим видом яростный гигант в распахнутом пальто Маяковский. Потом, когда познакомится, Владимир Владимирович скажет Эйзенштейну: «А знаете, я вчера был весь вечер любезен с режиссером Ф., приняв его за вас». В «Мистерии», пока она шла на сцене, появлялись вставки злободневного характера. Это придавало спектаклю еще больший аромат народного балаганного представления. В том же 1921 году, в конце июня, состоялось массовое представление «Мистерии Буф» в цирке на Цветном бульваре в постановке Грановского. Пьесу играли на немецком языке для участников проходившего в Москве конгресса Коминтерна. Спектакль был масштабен, грандиозен, охватывал все помещение цирка от купола до люка. В нем было много ярких трюков, эффектных сцен, танцев. В то же время, как свидетельствует Февральский, спектаклю недоставало необходимой мужественности и простоты. Недоставало напряженного ритма и силы в возвеличивании и в неспровержении. Стиль его приближался скорее к манере шикарного ревю, чем к духу революционного зрелища. Но к спектаклю был проявлен большой интерес. Его хорошо приняли участники конгресса Коминтерна, особенно немцы и австрийцы. А для художественной интеллигенции Москвы были сыграны две генеральные репетиции по ночам после окончания спектаклей в театрах. Они проходили в переполненном цирке, в присутствии виднейших режиссеров, артистов, писателей, художников. Присутствовал Константин Сергеевич Станиславский, которого, по свидетельству очевидца, увлек спектакль. «Мистерия Буф» прошла и по другим театрам России. Работая над постановкой пьесы, выступая на вечерах, Маяковский не устает ратовать за производственное искусство. Роста вдохновляет его на этом поприще.